Глава третья. Исполнив свой служебный долг, следователь Хейт на обратном пути обдумывал, как поступать дальше. Каков должен быть его следующий шаг в этом прискорбном деле? Перед отъездом он еще раз пошел взглянуть на Роберту и был глубоко, непритворно взволнован. Она казалась такой юной, невинной и хорошенькой. Влажные и тяжелые складки скромного синего платья из саржи облегали ее тело. Маленькие руки были сложены на груди, золотисто-каштановые волосы, еще не просохшие после 24 часов пребывания в воде, чем-то наводили на мысль о былой живости и страстности. И все это, казалось, говорило о мягком обаянии, бесконечно далеком от преступления. Но была в этом, без сомнения, очень печальном деле еще одна сторона, касающаяся лично его, следователя. Должен ли он отправиться в Бильц к миссис Олден, которой адресовано письмо, сообщить ей ужасную весть о смерти ее дочери и при этом расспросить, кто был спутник погибшей и где он находился? Или же ему следует сперва явиться в Бриджбург к прокурору Мейсону и сообщить ему все подробности случившегося, с тем, чтобы этот джентльмен принял на себя печальную обязанность нанести сокрушительный удар почтенной, видимо, семье. Тут надо учесть политическую ситуацию. И хотя следователь имеет право действовать самостоятельно и выдвинуться на этом деле, нужно принять во внимание общее положение партии. Сильный человек, безусловно, должен стать во главе партийного списка и укрепить позиции партии на осенних выборах. Трагедия на озере – для этого блестящая возможность. Значит, второй вариант наиболее разумен. Для прокурора, друга Хейта, это великолепный случай. С такими мыслями Хейт приехал в Бриджбург и торжественно явился в кабинет к прокурору Орвиллу Мейсону, который мгновенно насторожился, почувствовав по поведению следователя, что произошло нечто значительное. Мейсон был человек небольшого роста, плечистый и физически очень сильный. Но в юности он, к несчастью, случайно сломал себе нос. И это очень испортило его приятное и даже своеобразное лицо, придав ему мрачное, почти зловещее выражение. Но Мейсон был личностью отнюдь не мрачной, а скорее чувствительной и романтичной. В детстве он испытал нужду и унижение, и поэтому позднее, в более счастливые годы, смотрел на людей, к которым жизнь была снисходительнее, как на баловни судьбы. Его мать, вдова бедного фермера, с великим трудом сводила концы с концами, и к 12 годам он отказался чуть ли не от всех ребяческих игр и удовольствий, чтобы ей помогать. А в 14 лет, катаясь на коньках, он упал и так разбил нос, что это навсегда его обезобразило. Поэтому он постоянно оказывался побежденным в юношеском соперничестве из-за девушек. Их внимание, которого он так жаждал, доставалось другим. И постепенно он стал крайне чувствителен к своему уродству. Дело кончилось тем, что фрейдисты обычно называют психосексуальной травмой. Однако в 17 лет Мейсон сумел завоевать симпатию издателя Бриджбургской газеты «Республиканец» и стал ее постоянным хроникером. Позже его корреспонденции по округу Катараки печатались уже в таких газетах, как «Таймс Юнион» в Олбани и «Стар» в Утике. А к 19 годам он уже имел возможность изучать юриспруденцию в конторе бывшего бриджбургского судьи Дэвиса Ричофера. Еще через несколько лет он получил право заниматься адвокатской практикой, завоевал симпатии некоторых местных политиков и коммерсантов, и они позаботились о том, чтобы провести его в законодательное собрание штата. Там он заседал 6 лет кряду и своей скромной, но дальновидной и честолюбивой готовностью поступать, как прикажут, добился благосклонности столичных заправил, сохранив при этом и симпатии своих покровителей в родном городе. Он обладал и кое-каким ораторским даром, и когда вернулся в Бриджбург, получил сперва место помощника прокурора, затем через 4 года был избран аудитором и, наконец, на 2 4-летия подряд прокурором. Заняв столь высокое положение в обществе, он женился на дочери местного аптекаря, человека со средствами, и стал отцом 2 детей. О происшествии на озере Большой Выпи Мейсон уже слышал от мисс Саундерс все, что она узнала сама, и, как исследователь Хейт, сразу понял, что шумиха, которая наверняка подымется вокруг этого преступления, будет ему очень на руку. Возможно, она поможет укрепить его шаткий политический престиж и даже, пожалуй, разрешит проблему всего его будущего. Во всяком случае, он был чрезвычайно заинтересован и теперь, при виде Хейта, не скрыл своего живейшего интереса к этому происшествию. «Ну, что нового, Хейт?» «Так вот, Орвелл, я только что с Большой Выпи. Мне кажется, я нашел для вас дело, на которое вам придется потратить талику времени». Большие выпуклые глаза Хейта говорили гораздо больше, чем это ни к чему не обязывающее вступление. «Вы имеете в виду несчастный случай на озере?» «Да, сэр, именно. У вас есть основания думать, что тут что-то нечисто? Видите ли, Орвелл, я немало не сомневаюсь, что это убийство». Хмурые глаза Хейта мрачно сверкнули. «Конечно, осторожность прежде всего, и все это пока между нами. Я, правда, еще не вполне убежден, что тело молодого человека не отыщется на дне озера. Но все это, по-моему, очень подозрительно, Орвелл. Не меньше 15 человек вчера и сегодня целый день обшаривали баграми южную часть озера. Я велел нескольким парням измерить глубину в разных местах. Нигде нет больше 25 футов. И до сих пор никаких следов мужчины. А ее вытащили вчера около 1 часу дня. Не так уж долго искали. Очень красивая девушка, Орвелл. Совсем молоденькая, лет 18-20, не больше. И тут есть несколько очень подозрительных обстоятельств, почему я и думаю, что трупа ее спутника там нет. По правде говоря, я еще не видел случая, который бы так походил на дьявольское преступление. Сказав это, он начал рыться в правом кармане своего изрядно поношенного и мешковатого пиджака и, наконец, извлек оттуда письмо Роберты. Протянув его другу, он придвинул стул и уселся. Тем временем прокурор принялся за чтение. «Да, все это выглядит довольно подозрительно», — сказал Мейсон, дочитав письмо. «И вы говорите, его до сих пор не нашли? Ну, а мать покойной вы уже видели? Что она знает об этом деле?» «Нет, Орвелл, я ее не видел», — медленно и задумчиво ответил Хейт. «И скажу вам почему. Я еще вчера решил, что лучше мне сперва потолковать с вами, а потом уже предпринимать что-либо по этому делу. Вы сами знаете, какая у нас сейчас политическая ситуация. Такое дело, если его правильно повести, может изрядно повлиять на общественное мнение этой осенью. Я, конечно, не думаю, что мы должны примешивать политику к такому преступлению. А все-таки почему бы нам не вести это дело так, чтобы его поставили нам в заслугу? Вот я и решил сначала поговорить с вами. Конечно, если хотите, я туда съезжу. Но только, по-моему, лучше бы вы поехали сами и выяснили, кто этот парень и что он собою представляет. Сами понимаете, что может означать такое дело с политической точки зрения, если только мы доведем его до конца. А я знаю, что вы можете это сделать, Орвелл. Спасибо, Фред, спасибо, торжественно ответил Мейсон, постукивая письмом по столу и косясь на приятеля. Очень вам благодарен за лестное мнение обо мне. Думаю, что вы избрали самый верный путь. А вы уверены, что никто, кроме вас, не видел этого письма? Только конверт. Да и его видел только один мистер Хаббард, хозяин гостиницы. Он мне сказал, что нашел письмо в кармане ее пальто, побоялся, как бы оно не исчезло или не было распечатано до моего приезда, и потому забрал его к себе. Он говорит, что сразу почуял неладное, как только услышал о несчастье, По его словам, молодой человек очень нервничал и вел себя как-то странно. «Очень хорошо, Фред. И пока никому больше не говорите об этом деле, ладно? Я сейчас же еду туда. Но, может быть, вы еще что-нибудь узнали?» Мистер Мейсон был теперь очень оживлен и полон энергии. Непрерывно задавал вопросы и даже со своим старым другом стал разговаривать повелительным тоном. «Да, узнал немало», — глубокомысленно и важно ответил следователь. «На лице девушки есть подозрительные синяки и ссадины, Орвилл. Под правым глазом и над левым виском, и еще на губе и на носу. Похоже, что бедняжку чем-то ударили. Камнем или палкой, или, может быть, одним из весел. Они там плавали неподалеку. На вид она еще совсем ребенок, такая маленькая, и, знаете, Орвилл, очень хорошенькая девушка, но вела себя не так, как полагается. Сейчас я вам объясню». Тут следователь замолчал, вытащил из кармана огромный носовой платок и шумно высморкался, а затем тщательно расправил бороду. «Там у меня не было времени достать врача, и, кроме того, я постараюсь организовать здесь в понедельник вскрытие и следствие. Я уже распорядился. Братья Луц сегодня перевезут ее сюда. Но всего подозрительнее показания двух охотников и мальчугана, которые живут в бухте Третьей Мили. Они шли в четверг вечером на большую выпь охотиться и ловить рыбу. Я велел Эрлу записать их имена, заполнить повестки и вызвать их в понедельник для допроса». Исследователь подробно передал показания этих людей об их случайной встрече с Клайдом. «Так-так», — то и дело восклицал прокурор, глубоко заинтересованный. «И еще одно, Орвилл», — продолжал следователь. «Я поручил Эрлу навести по телефону справки в бухте Третьей Мили у хозяина гостиницы, почтмейстера и тамошнего начальника полиции. Но как будто того юнца видел только один человек. Это капитан пароходика, который ходит между бухтой Третьей Мили и Шейроном. Капитан Муни. Вы, наверное, его знаете. Я велел Эрлу вызвать его тоже. По его словам, в пятницу утром около половины девятого, как раз когда его лебедь отправлялся в первый рейс до Шейрона, этот самый молодой человек, или кто-то очень похожий по описанию, сел на пароход и взял билет до Шейрона. Он был с чемоданом и в кепке. А когда те трое встретили его в лесу, на нем была соломенная шляпа. Капитан говорит, что это очень красивый малый. Ладно скроен, хорошо одет, по виду человек из светского общества. Держался особняком». «Так-так», — заметил Мейсон. «Я поручил Эрлу позвонить в Шейрон, расспросить кого только можно, не видали ли там такого приезжего. Правда, там его, видимо, никто не припомнил. По крайней мере, до вчерашнего вечера, когда я уезжал, сведений не было. Но я распорядился, чтобы Эрл по телеграфу сообщил его приметы во все здешние гостиницы, дачные местности и на железнодорожные станции, так что если он где-нибудь в этих краях, его быстро выследят. Я считал, что вам будут по душе мои действия. А теперь, если вы дадите мне ордер, я бы доставил вам тот чемодан со станции Ружейной. В нем могут оказаться такие вещи, о которых нам следует знать. Я сам за ним съезжу. И потом я хочу сегодня же побывать на Луговом озере в бухте Третьей Мили и в Шейроне, если успею. Посмотрю, что там еще можно выяснить. Боюсь, что здесь самое настоящее убийство. Подумайте, он привез ее сперва в гостиницу на Луговое озеро, а потом на большую выпь и записался под разными именами. Ее чемодан оставил на станции, а свой взял с собой». Тут Хейт многозначительно покачал головой. «Вы же понимаете, Орвилл, порядочные люди так не поступают. Одного не пойму, как ее родители позволили ей уехать с этим человеком, не узнав сперва, что он собой представляет?» «Это верно», — тактично согласился Мейсон. С жгучим любопытством он думал о том, что эта девушка, как видно, была отнюдь не безупречного поведения. Незаконное сожительство. и, конечно, с каким-то богатым молодым горожанином, откуда-нибудь с юга. Какую популярность, какое положение может приобрести он, Мейсон, в связи с этим делом? Он порывисто встал, ощущая прилив энергии. Только бы ему поймать этого преступного негодяя! Такое жестокое убийство, конечно, вызовет бурю негодования. А тут августовская конференция, выдвижение кандидатов и осенние выборы. «Пусть меня повесят!» — воскликнул он. Присутствие Хейта, человека верующего и степенного, заставило его удержаться от выражения покрепче. «Мы наверняка напали на след чего-то очень серьезного, Фред. Я в этом просто убежден. По-моему, тут скверная история, гнуснейшее преступление. Первым делом, я думаю, надо связаться по телефону с Бильцем и узнать, есть ли там семья Олден и где именно они живут. Автомобилем напрямик до Бильца всего 50 миль, а то и меньше. Правда, дорога отвратительная», — прибавил он. «Несчастная мать! Я просто боюсь встречи с нею. Конечно, это будет очень тяжело». Он позвал Зиллу и попросил проверить, живет ли в окрестностях Бильца некто Тайтус Олден и как его найти. Затем прибавил: «Но сначала вызовите сюда Бертона». Бертон Берли, его помощник, уехал за город на субботу и воскресенье. «Он будет вам полезен, Фред, если понадобится отдать какое-нибудь предписание и прочее. А я поеду к этой бедной женщине. И буду вам очень признателен, если вы пошлете Эрла за чемоданом. А я привезу сюда отца девушки, чтобы установить ее личность. Но только пока я не вернусь, никому ни слова. Ни о письме, ни о том, что я уехал в Бильц, понимаете?» Он пожал руку приятелю. «А сейчас», — продолжал он немного высокопарно, уже предвкушая свою роль в великих событиях, «я должен поблагодарить вас, Фред. Я очень вам обязан и никогда этого не забуду. Поверьте». Он посмотрел старому другу прямо в глаза. «Все это может для нас обернуться лучше, чем мы думаем. Мне кажется, это самое большое, самое серьезное дело за всю мою службу. И если мы сумеем быстро и успешно разобраться в нем до осенних событий, это всем нам очень пригодится. Как по-вашему?» «Верно, Орвел. Совершенно верно», — согласился Хейт. «Я уже вам говорил, по-моему, не следует примешивать политику к таким делам, но раз уж это само собой получается...» И он в раздумье умолк. «А пока что», — продолжал прокурор, — «поручите Эрлу сделать несколько снимков. Пусть точно зафиксирует, где нашли лодку, весла, шляпу и в каком месте найдена утонувшая девушка. И вызовите как можно больше свидетелей. Я договорюсь с аудитором, чтобы вам были возмещены все расходы. А завтра или в понедельник я буду здесь и сам примусь за работу». Он сжал руку Хейта и похлопал его по плечу. А Хейт, очень польщенный его вниманием и, следовательно, преисполненный надежд на будущее, надел свою чудовищную соломенную шляпу, застегнул широчайшее пальто и возвратился в канцелярию, чтобы вызвать по междугородному телефону верного Эрла, дать ему инструкции и известить, что и сам он, Хейт, снова выйдет на место преступления.